Глава 16. Теперь самое время сказать о том событии, которое я считаю важнейшим в декабрьском сражении под Москвой, и которое, в общем-то, выпало из поля зрения наших историков. Видели, что поближе, что легче понять. Общая картина из того, что сказано мною впереди, вырисовывается такая. Нанеся контрудары по противнику, войска Западного фронта на нескольких направлениях заметно продвинулись вперед. Угроза, нависшая над нашей столицей, стала менее острой, но не исчезла. По сути дела, фашисты были отброшены на те рубежи, с которых они начали свое ноябрьское наступление. Фронт проходил по линии Волоколамск, Дорохово, Наро-Фоминск, а ведь это ближнее Подмосковье. К тому же примерно к 25 декабря нам, военным специалистам, стало ясно, что наступление выдыхается. Этого следовало ожидать. Значительного перевеса над противником мы не имели. Метели и морозы, они ведь хуже для наступающих, чем для обороняющихся, засевших в населенных пунктах. Людей у нас в ту пору хватало, но нечем было вооружить их. Маршевые батальоны, прибывшие на фронт, собирали для себя оружие на местах недавних боев. Плохо было с боеприпасами. А немцы подтянули свои войска на угрожаемые участки, возвели разветвленную сеть оборонительных сооружений. Противнику, увы, повсюду удалось сохранить целостность своих линий. Еще несколько дней, неделя, и фронт стабилизируется, застынет. Немцы получат необходимую им передышку, и опять трудно предсказуемым будет дальнейшее. Что предпринять, чтобы чаша весов склонилась бы в нашу пользу? Над этим ломали голову в штабе Западного фронта, в генштабе. Этим был весьма озабочен Иосиф Виссарионович. А между тем чаша уже качнулась. Уже свершилось то, что спрессует все предыдущие контрудары и разовьет их в общее контрнаступление под Москвой. Уже лопнул немецкий фронт, лопнул непоправимо, хотя тогда в сумятице дел и забот с нашей стороны на это почти не обратили внимания. Ну, молодым генералам, даже сравнительно молодым, таким как Жуков и Василевский, простительно. Непрофессиональному военному, Сталину тем более. Но мы-то с Шапошниковым, убеленные сединой участники нескольких войн, мы-то как просмотрели. Впрочем, даже сами виновники случившегося, генерал Белов и генерал Гудериан, не сразу осознали важность того, что произошло. Как это отразится на их судьбах, изменит всю обстановку на фронте. После нескольких неудач занервничал Гейнс Гудериан, впервые за свою военную службу вынужденный отступать. И перед кем? Стыдно даже говорить. Его прославленные на всю Европу танкисты не смогли сдержать конницу. Он ни разу не упоминает в своих мемуарах, что не сумел справиться с русской кавалерией. Опыта отступления, отвода войск у него не было. Однако ум и интуиция помогли Гудериану сделать наиболее правильный выбор. Он решил пожертвовать частью территории и быстро отвести свою танковую армию за линию Орел-Калуга, заняв оборону по рекам Зуша и Ока. Фронт сокращался вдвое, высвобождались войска. И очень важно, что по берегам этих рек сохранились оборонительные сооружения, созданные еще летом и осенью. В промерзшую землю не закопаешься. Соответствующий приказ был отдан и начал выполняться. Основа танковой армии, ее танковые дивизии отводились к Орлу для отдыха и пополнения. Остатки нескольких пехотных дивизий под прикрытием полка «Великая Германия» оттягивались к Оке, чтобы освоиться и закрепиться на новом рубеже. От Тулы в сторону Калуги, тоже как я, начал отходить 43-й армейский корпус. Все это Гудериан сделал по собственной инициативе. Но не учел одного обстоятельства. Прежде ему прощалось многое. Прощалось все, и авантюризм, и чрезмерная самостоятельность, и даже сумасбродство. Ему всегда сопутствовал успех. А победители, как известно, не судят. Фюрер щадил самолюбие прославленного танкиста. Однако до поры до времени, узнав, что Гудериан самочинно отводит войска на новый рубеж, Гитлер взъярился. Это полностью противоречило его концепции – удерживать до последней возможности каждый опорный пункт, умирать, но не отступать. Жесткой обороной измотать русских, сорвать их замыслы. К этому вроде и шло. А Гудериан вдруг решил оставить большую территорию с крупными населенными пунктами, с узлами дорог. Ни по телефону, ни в личной беседе Гудериану не удалось убедить фюрера в своей правоте. Распоряжение об отводе войск было отменено. Возникла неизбежная в таких случаях сумятица. Одни части еще выполняли старый приказ, другие — новый, третьи ждали дополнительных указаний, а русские тем временем продолжали давить по всему фронту, еще больше осложняя и запутывая обстановку. Танковая армия как бы разделилась на три большие обособленные группы, перемещавшиеся по расходящимся направлениям. Гудериан терял управление. А наши наступавшие войска действовали слаженно и уверенно. В ночь на 18 декабря 1-й гвардейский кавалерийский корпус, а если быть точным, его 1-я гвардейская кавалерийская дивизия генерал-майора Баранова, помните, богатыря-кавалериста с громовым голосом, любимца конников, отца-командира, у которого все имущество помещалось в седельных сумках. Дивизия этого воистину фронтового генерала пересекла железную дорогу из Тулы на Орел и завязала бой за большое село Карамышево, что на шоссе опять же из Тулы на Орел, на так называемом Симферопольском шоссе. Запомните это малоизвестное название – село Карамышево. По мнению командира корпуса Павла Алексеевича Белова, бой предстоял трудный. Логика – немцы не пожалеют сил, чтобы оставить за собой важнейшую рокаду, связывавшую два крупных города, позволявшую маневрировать силами и средствами. Исходя из этого, генерал Белов начал подтягивать резервные полки, дабы обойти сильный оборонительный узел с севера и с юга. В лоб он, как известно, не штурмовал. Я потом, приехав в гвардейский корпус, подробно расспрашивал самого Белова, начальника штаба Грицова, начальника разведки Кононенко о событиях тех часов и дней, но эти товарищи не очень-то охотно говорили о себе, о своих делах, как-то все сбивались на шутку. Настоящие скромные люди. В отличие от тех, кто сделает на грош, а шумит на червонец. В ту ночь в штаб корпуса заявилась из Москвы фотокорреспондент Галина Санько. Женщина напористая, смелая и хороший мастер своего дела. Она прямо-таки замучила интеллигентного, по-кавалерийски галантного генерала Белова. Корпус, мол, первый гвардейский, геройский, о нем много пишут, с восторгом и удивлением пишут. Клинки против танков. Но нет ни одного снимка конной атаки. Где заснять, как заснять? Напрасно Павел Алексеевич Белов и люди его штаба увещевали энергичную корреспондентку, объясняя, что теперь другие времена, в конном строю с шашками наголо не атакуют, что преимущество наше в маневренности, в быстроте, в проходимости, в умении вести ближний бой. Для Галины Санько это были пустые слова. Ей нужны были броские кадры. Она знала, что после успеха под Каширой в корпус приезжали кинооператоры, недавние коллеги по Мосфильму, командира 2-й гвардейской кавдивизии полковника Осликовского. Он выделил им несколько эскадронов для съемок в тылу лихой кавалерийской атаки. Эта атака попала в кинохронику, смотрелась с интересом, но была, в общем-то, заурядной липой. А Санько хотелось настоящих живых кадров. И была очень разочарована тем, что важный опорный пункт противника, село Карамышево, взяли быстро, без кавалерийских атак, в обычном ночном бою, когда одни спешенные эскадроны сковывают врага с фронта, а другие обтекают с флангов.